Глава 13. С вредной Глафирой пришлось провозиться чуть ли не до самого утра. Хабаров был не силен в ветеринарии и даже рядом с ней не стоял, но согласился помочь Тамаре Павловне. Он все-таки надеялся на то, что мать природа сама подскажет жалкой скотине, как себя вести в экстренной ситуации. Но не ехать же ночью в город и не тащить ветеринара в деревню. Но после длительных уговоров и стимуляции рыжая с белыми пятнами корова Глафира все-таки решила отелиться. На свет появился невероятно милый и забавный теленок. «Господи, счастье-то какое, радость! Егорушка, спасибо тебе, сокол ты мой ясный и спаситель! Молиться буду за тебя и здоровье просить, а теленка в честь тебя назову Егоркой!» Хабаров почесал бороду, зевнул. Тамара Павловна суетилась, была в столь поздний час чересчур возбуждена. «Может, все-таки не стоит? Как-то не очень звучное имя для теленка. Может быть, Борька или Степка? Нет, нет, Егорка. Смотри, он даже на тебя похож. Такой же брюнет и глаза карие. Да, мой хороший. Да, мой замечательный». Тамара Павловна была рада новорожденному и спать, видимо, ложиться не собиралась. Пока происходили все эти действия до появления теленка на свет, они немного разговорились. Любопытная старушка задавала наводящие вопросы по поводу гостей Хабарова. Кто такая? Откуда взялась? Как зовут? Откуда приехала? Зачем приехала? А когда приехала? Одна приехала? Егор чувствовал себя на допросе в клинике умалишённых, когда задают одни и те же вопросы, но с разной интонацией, переставляя слова. Пришлось сказать, чтобы старушка отвязалась, что это его подружка. Приехала 2 дня назад. Зовут Лизавета. И нет, у них все несерьезно. И да, свадьбы не будет точно. Тамара Павловна вроде отстала, задумалась, но потом вопросы повалились с такой же интенсивностью. Почему все несерьезно? А когда будет серьезно? Тебе, Егорушка, уже пора, чтобы было все серьезно. И дальше в таком же духе. А Хабаров лишь думал о том, что та самая Лиза, с которой у них все несерьезно, сейчас в его доме, на ее голом теле его футболка, она без трусиков и лежит в его кровати. А он здесь стимулирует Глафиру, чтобы та наконец разродилась. Хотя мог заниматься совершенно другими, более интересными, даже, можно сказать, полезными для здоровья и нервной системы вещами. Пока Глафира набиралась храбрости, решил сам задать несколько вопросов Тамаре Павловне. «А вообще тут в округе что?» «Сам не знаешь, все детство здесь бегал. Я тебя еще помню голожопым пацаном». «Прям голожопым, скажите тоже». «Прям так и скажу». «Ладно, не суть. А что здесь вокруг нового появилось? Давно я здесь не был». Егор действительно не был в этих краях прилично, работы было много. Отец строил дом, иногда ему помогал. А то, чем округа живет, не интересовался. «Сам знаешь. Справа речка, прямо болото, позади город, а слева лес, дом папки твоего. Царствие ему небесное. Хороший был мужик. А дальше буржуи построили новый поселок Зеленый мыс. Какой там мыс, я даже не знаю». «Точно, да. Егор вспомнил, когда ехал по другой дороге. Как раз проезжал мимо шлагбаума с охраной, а за ним был коттеджный поселок. Может быть, оттуда его дюймовочка и пришла в безразмерных валенках, в дорогой дубленке и с гоголем. Там в последнее время ничего не случалось. Может быть, какое-то событие неординарное, которое не каждый день случается». «Ой, я тебя умоляю. У них там что ни день, то событие. То вечеринка, то салюты пускают». «А, точно, точно. Вчера утром это было. Я еще поехала в город, Федьку своего с Глафирой оставила. И со стороны поселка на трассу выехали 2 пожарные машины. Ну, я как женщина не глупая сделала вывод, что пожар там был и кто-то сгорел». Пора было включать метод дедукции, либо брать дюймовочку, прижимать к стенке и пытать. Но, конечно, иглы под ногти Хабаров засовывать не собирается, у него есть другие методы. Страсть как стала любопытна, откуда всё-таки пришла эта девочка. А ещё интереснее, для чего её искали те два типа, так сказать, неакадемической наружности. Федьку моего спросить надо утром, когда проснётся. Он с той молодёжью общается. Или участкового нашего. Василий Иванович, вот кто про всех знает. Но с этим будет долго. Если у него самогон поспел, то, считай, пропал на неделю. А так он хороший мужик, толковый. А у вас есть? Что? Самогон. После мытарств с Глафирой Хабарову страсть как захотелось выпить. Вот так, чтобы полстакана и залпом. Чтобы алкоголь обжёг горло, провалился вниз и там продолжил гореть. «Конечно, есть, Егорушка. Да для тебя всё, что угодно. Пойдём со мной, я тебе гостиниц соберу, подружку свою угостишь. Больно она худощавая у тебя. Глафирушка с Егорушкой сами уж разберутся». Егор передёрнул плечами, представив, что теперь телёнок с его именем будет бегать по деревне, а когда вырастет, он станет здоровым быком и пойдёт на бойню. Снарядила добрая Тамара Павловна своего спасителя по полной программе. Самогона дала, варенье малинового, огурчиков с помидорчиками, кусок сала, мёда баночку и, главное, тушку браконьерской стерляди. Старушка надела ему рюкзак на плечи, и пошёл Егор до дома, размышляя о том, что как-то скучно и размеренно он жил до определённого момента. И вот вам здравствуйте, появилась одна голубоглазая блондинка, и всё как-то завертелось, закрутилось. Пока шёл знакомой дорогой, в кармане завибрировал телефон. Достал, посмотрел на экран. Медведев. Дежурит. Значит, выдалась свободная минутка и решил позвонить. Думал не отвечать, но всё-таки ответил. «Привет, не спишь?» «Конечно, не спишь, потому что я звоню, и нечего спать, когда я работаю, а ты прохлаждаешься». «Привет, привет. Как ты там, Хабаров, живой ещё? Не одичал в лесу?» «Всё отлично. А вот у тебя, судя по голосу, не очень, раз звонишь так поздно». Егор наврал, что у него нет смартфона и зарядного устройства к нему. Дал Лизе позвонить с обыкновенного кнопочного телефона. У него был нормальный, даже последней модели, очень крутой и дорогой, но пользовался он им редко. Сейчас решил с собой взять. Неизвестно, что могло с Глафирой случиться. Хотя бы позвонил кому-нибудь, спросил бы, что делать. «Может, хватит жить отшельником? У нас работы выше головы, поверь мне». «Так я верю, но пока не рвусь к людям». «Сколько можно, Егор? Жизнь на этом не закончилась, со всеми бывает». «Медведев, ты мне зачем позвонил, чтобы воспитывать? Так я уже взрослый. Если есть что по делу, говори. А нет, так я был рад тебя слышать». «Дурак ты, Хабаров. Но мы все по тебе скучаем. Приезжай в гости. Только ни слова о работе. Самогона целый литр есть. И баню протоплю. Посидим, о природе поговорим. Можно о бабах, но не о работе учти. Я подумаю. Мне пора, бригада приехала. Отбой». «Не приедет». Егор знал. Сколько раз уже звал друга, но бесполезно было. Всего раз приезжал, в самом начале его отшельничества. Уговаривал, утешал, но ему не нужны были никакие слова. Он должен был сам во всём разобраться, в первую очередь в себе. Подошёл к дому, посмотрел на него издалека, прислушался. Вроде всё тихо. Когда стал подходить ближе к крыльцу, заметил незнакомые следы. Их было много. Кто-то топтался на одном месте, а потом пошёл в сторону леса. Надо ставить большой забор, чтобы никто не смог пройти по участку. Но отец не любил заборов. Дом должен был быть продолжением леса, его частью, сливаться с ним. Обошёл дом, заглянул в окна. Ничего не видно, шторы задёрнуты. Но кто-то приходил, точно. Когда зашёл внутрь и закрыл за собой дверь на замок, опустив рюкзак на пол, вдохнул полной грудью. Пахло чем-то неуловимо цветочным. И почему-то именно этот аромат ассоциировался с тем, что в доме была женщина. Разулся, быстро скинул одежду, прошёл до кровати. Дюймовочка спряталась под одеялом. Торчал лишь один нос. Забавная какая. Наверное, испугалась гостей и спряталась, как мышка в своей норе. Лёг, прижав её к себе. Девушка что-то пробубнила, поморщилась, но сопротивляться не стала. Обняла его, уткнулась в шею, вздохнула. Странно было всё. Сначала цветочный аромат, сейчас вот такие нежности. И это как бы было всё в порядке вещей, Егору понравилось. Пока шёл, думал о том, что возьмёт её по-быстрому, сорвёт футболку, зацелует грудь, живот, спустится между ног. Даже слюна скопилась во рту. Но не стал этого делать. Захотелось просто полежать, почувствовать удары её сердца. Закрыл глаза и, не успев досчитать до 10-го удара, провалился в сон.